Возможно, мои слова привели ее в легкое замешательство, или же по какой-то непонятной причине пришлись ей не по вкусу. Во всяком случае, у нее в эту минуту, видимо, переменилось настроение, и наша беседа быстро утратила доверительность, которую начала было приобретать. А через несколько недель после этого разговора нашим встречам за чашкой какао у нее в гостиной вообще пришел конец. Да, я хорошо помню последнюю. Мне нужно было обсудить с мисс Кентон одно предстоящее событие — приезд на субботу и воскресенье группы видных лиц из Шотландии. Правда, до него оставался еще целый месяц, но мы взяли за правило обговаривать подобные мероприятия заблаговременно. В тот вечер я начал излагать свои соображения о различных сторонах этого вопроса, но вскоре до меня дошло, что мисс Кентон почти не участвует в разговоре. Больше того, мне стало вполне очевидно, что мысли ее заняты совершенно другим. Я неоднократно обращался к ней со словами вроде «Вы слушаете, мисс Кентон?», особенно когда опускался в обстоятельные рассуждения. Она всякий раз начинала слушать чуть внимательнее, но я видел, что тут же мысли ее оказывались где-то далеко. Проговорив так несколько минут и слышав в ответ лишь одни короткие фразы типа «Разумеется, мистер Стивенс» или «Совершенно согласна с вами, мистер Стивенс», я, наконец, сказал: «Простите, мисс Кентон, но я не вижу смысла продолжать. Вы, очевидно, просто не понимаете всей важности настоящего обсуждения». «Простите, мистер Стивенс», — ответила она, слегка встрепенувшись, — «просто я нынче порядком устал». «В последнее время, мисс Кентон, вы устаете все чаще. Прежде у вас не возникало необходимости на это ссылаться». К моему удивлению, мисс Кентон реагировала на мои слова взрывом эмоций. «Мистер Стивенс! У меня была очень тяжелая неделя. Я очень устала, честно говоря. Вот уже 3 или 4 часа я только и думаю, как бы прилечь. Я очень-очень устала, мистер Стивенс. Разве вы не чувствуете?» Я не то чтобы ожидал от нее извинений, но резкость ее ответа, признаюсь, меня слегка ошеломила. Я, однако, решил не вступать в бессмысленную перепалку, выдержал многозначительную паузу и произнес: «Если вы так настроены, мисс Кентон, нам нет никакого резона продолжать встречаться по вечерам. Сожалею, что до сих пор не имел представления, насколько это вам неудобно. Мистер Стивенс, я всего лишь сказала, что устала сегодня». «Нет-нет, мисс Кентон, я все понимаю. У вас и так уйма дел, а эти встречи еще добавляют ненужных хлопот. Найдется много других способов общения на должном рабочем уровне и помимо подобных встреч. Мистер Стивенс, не нужно ничего менять. Я только сказала... Я серьезно, мисс Кентон?» Я и сам последнее время подумывал прекратить эти встречи, поскольку они удлиняют наш и без того долгий рабочий день. Тот факт, что мы уже много лет так встречаемся, сам по себе не мешает нам перейти отныне к более удобной форме общения. «Ну, пожалуйста, мистер Стивенс, мне эти встречи очень полезны, но они причиняют вам неудобства, мисс Кентон, они вас утомляют. Я бы предложил договориться таким образом. Впредь мы в обязательном порядке обмениваемся важной информацией в течение рабочего дня. На тот случай, если мы не сразу найдем друг друга, предлагаю оставлять записки у дверей. По-моему, это прекрасное решение. А сейчас, мисс Кентон, приношу извинения, что отнял у вас столько времени. Весьма благодарен за какао». Естественно, я готов это признать. Время от времени я задавался вопросом, как бы все в конце концов обернулось, не прояви я непреклонности в вопросе о наших вечерних встречах. То есть, если бы я уступил, когда потом мисс Кентон несколько раз предлагала возобновить их. Сейчас я размышляю об этом лишь потому, что в свете дальнейших событий можно подумать и так. Приняв решение раз навсегда покончить с этим вечерним какао, я, должно быть, не отдавал себе полного отчета в вероятных последствиях этого шага. Больше того, скромное это решение можно даже назвать своего рода поворотным пунктом и сказать, что оно предопределило дальнейшее развитие событий вплоть до неизбежной развязки. А, впрочем, стоит задним числом углубиться в поиски таких вот поворотных пунктов, как они начинают мерещиться на каждом шагу. Не только мое решение прекратить встречи по вечерам, но и тот случай в буфетной можно при желании считать этим самым поворотным пунктом. Резонно спросить, что бы произошло, если бы ее приход с вазой цветов был встречен несколько по-другому. Очередным поворотным пунктом, возможно, покажется и наш разговор с мисс Кентон в столовой, в тот день, когда она узнала о смерти тетушки, ибо случилось это примерно тогда же. Известие о тетушкиной смерти пришло раньше с утренней почтой. Я сам принес мисс Кентон письмо и постучался в дверь ее гостиной. Помнится, я на минутку вошел обсудить какой-то рабочий вопрос, мы присели за стол и повели разговор. Она вскрыла конверт и вдруг застыла. Но к ее чести самообладание не потеряла. Прочтя письмо по меньшей мере дважды, она осторожно вложила его в конверт и посмотрела на меня через стол. «Пишет миссис Джонсон, тетина компаньонка. Тетя позавчера умерла». Мисс Кентон замолчала, потом добавила: «Похороны завтра. Хотелось бы знать, смогу ли я взять свободный день. Это, безусловно, можно устроить, мисс Кентон. Спасибо, мистер Стивенс. Вы уж меня простите, но теперь мне бы хотелось побыть одной». «Разумеется, мисс Кентон». Я удалился и только за порогом сообразил, что так и не принес ей свои соболезнования. Нетрудно было представить, какой это для нее удар, ведь тетушка была для нее во всех отношениях как родная мать. Я остановился в коридоре, раздумывая, не стоит ли вернуться, постучаться и исправить оплошность. Но тут мне пришло в голову, что этим поступком я, скорее всего, бесцеремонно нарушу ее уединение. Больше того, я совсем не исключал, что в эту минуту мисс Кентон в самом деле плачет в каких-нибудь нескольких футах от меня. При этой мысли во мне поднялось какое-то непонятное чувство, отчего я на минуту замешкался в коридоре. Однако, в конце концов, я почел за лучшее подождать другого случая для выражения своего сочувствия и отправился во свояси. Вышло так, что случай подвернулся лишь далеко за полдень, когда я... Как было сказано, застал ее в столовой, где она убирала в сервант посуду.